Глава 28. Меж тем далеко отсюда, в стольких миллионах миль, что ни одному разуму не подвластно, Зафот Библброкс вновь ударился в тоску. Он починил свой корабль. В смысле, понаблюдал с живым интересом, как робот-ремонтник его чинит. Теперь Золотое Сердце вернулось в ряд самых мощных и великолепных звездолетов на свете. Ему всюду был открыт путь. Он мог совершить что угодно. Он заглянул было в какую-то книгу и тут же швырнул ее в угол. Он ее уже читал. Зафот прошел к пульту связи и включил всеволновой передатчик для экстренных сообщений. «Кто-нибудь хочет выпить?» — вопросил он в микрофон. «Мужик, что-то экстренное?» — прохрипел чей-то голос с того конца галактики. «Тоник какой-нибудь есть?» — продолжил беседу Зафот. «Иди ты комете под хвост!» «Ладно, ладно!» — пробурчал Зафот и отключил передатчик. Вздохнув, плюхнулся в кресло. Вскочил опять, подошел к компьютерному монитору. Нажал несколько клавиш. Маленькие пузыри принялись играть на экране в салочки с поеданием. «Хремс!» — подбадривал их Зафот. «Ах, ушел! Загоняй! Хремс его!» «Здорово, старина!» — приветливо гаркнул компьютер спустя минуту такого времяпрепровождения. «Ты набрал 3 очка. Предыдущий рекорд — 7 597 002...» «Ладно, ладно!» — проговорил Зафот и отключил компьютер. Снова плюхнулся в кресло. Поиграл карандашом. Это занятие ему тоже потихоньку прискучило. «Ладно, ладно», — сказал он и ввел в компьютер сумму заработанных за этот раунд очков, а также предыдущий рекорд. Золотое сердце перешло на рысь, и звезды в его иллюминаторах слились в одно расплывчатое облако света.